Высоцкий. Один год на Балтике мне запомнился встречей с Высоцким. Он приезжал на все лето с Мариной Влади, когда Мета снимал фильм про то, как царь Петр арапа женил. Съемки проходили в Юрмале, и все актеры жили в гостинице Юрмала. Марину мы знали еще до Высоцкого. Самый близкий наш друг, архитектор Владимир Резвин, с которым родители познакомились еще в самой ранней молодости, приютил однажды папу с гостями на празднование его 30-летия, чтобы к нам домой, как обычно, не набежало много ненужного, разношерстного, богемного народа. Жил с женой Наташей в маленькой двухкомнатной квартирке на Патриках, на самом первом этаже, за решоченными окнами, почти вровень с землей. Время было тогда, в конце 60-х, хиповое, нравы свободные, а великим сегодня, а тогда совершенно простым тружеником пера и сцены было где-то чуть за 30. Вася Аксенов, известный в ту пору уже литератор и бывший врач, пришел на день рождения с красавицей-француженкой, вернее, русской-француженкой Мариной Влади. Не думаю, что кто-то из будущих классиков мог видеть ее в фильме «Колдунья» и узнать в ней известную актрису. Аксенов просто привел красивую иностранку, тихо отвечавшую на вопросы по-русски, с мягким французским акцентом, очаровательно улыбавшуюся всем в новой компании. Было в ней что-то особенное, отличавшее ее от других присутствующих женщин. Нет, не только одежда, нет, а какая-то свобода, раскрепощенность, что-то необъяснимое, природное. Хотя мама запомнила, что на ней был сногсшибательный красный брючный костюм. Приехала она как раз на премьеру фильма «Колдунья» в Москве. День рождения гудел, струны на нескольких гитарах были уже порваны и много бутылок выпито. Помню, что тогда было основным блюдом баранья нога. На самом деле их было несколько. Народу ведь набежало много. Рецепт совсем простой и не требующий долгой подготовки. Баранья нога с брынзой. Взять ногу молодого барашка и натереть розмарином, перцем, любимыми специями, растительным маслом и брынзой, чтобы баран оказался под шубой из брынзы. Не солить. Заложить ногу в рукав для запекания и поставить в хорошо разогретую духовку 180 градусов на 1–20 часа. Следите, чтобы рукав не лопнул. Вот и все. Еды было предостаточно, но питье, в смысле алкоголь, никак невозможно было рассчитать из-за постоянно прибывающего народа. Приходилось снаряжать гонцов за алкоголем в магазин на углу. Вася к концу дня рождения был уже совсем нетранспортабельный, и его пришлось оставить спать у Резвиных в дальней комнате. Утром, проснувшись, Аксенов очень перепугался. «Открываю глаза и не могу понять, где я. На окнах решетки, на подоконниках игрушки». Решил, что залез по пьяни в детский сад и заснул. Папа с Высоцким в это лето много общались, хотя знакомы были еще с институтских времен. Отец учился в Литинституте, а Высоцкий в школе-студии МХАТ. И на совместных вечерах они часто общались. Вечером после съемочного дня, когда с Высоцкого смывали негритянский грим, он часто приезжал в гости к нашему другу, Олегу Рудневу, председателю местного горисполкома. Тот устраивал шикарные застолья, был добрым и компанейским человеком, большим другом родителей. Жил в маленьком коттеджике на одной из центральных юрмальских улиц. Высоцкий те несколько раз, что я видела его в доме Рудневых, приходил с гитарой и Мариной Влади. Обе ему были одинаково дороги. Он сначала устраивал за столом Марину, галантно отодвигая стул и усаживая ее около себя, а с другой стороны пристраивал гитару, бережно ища ей опору. Мы наблюдали за этой грациозной женщиной удивительной красоты, за их отношениями, как он смотрел на нее. А я с высоты своих 16 лет совершенно не понимала, что она в нем таком некрасивом нашла. Ели юрмальские деликатесы, пили русскую водку. По-моему, Высоцкий тогда не пил, Хозяева, зная о его пристрастиях, приготовили простую русскую еду, помимо всего прочего. На закуску была селедка с картошкой, икра, малосольные огурчики, а на горячее, точно помню, был именной бефстроганов с гречневой кашей, любимое блюдо Высоцкого. Он был очень общительный и легко находил с людьми общий язык, мог говорить обо всем просто и ясно. Заговорил о Солженицыне, которого только что выгнали из Союза, не побоялся номенклатурного хозяина дома. Но все эти умные разговоры были так, прелюдии к самому важному. Чувствовалось, что гости и хозяева ждут того момента, когда поглощение пищи будет, наконец, закончено, и Владимир Семенович В.С. возьмет в руки гитару. Было очевидно, что и сам Высоцкий хочет спеть, то есть пообщаться с людьми в другой манере, близкой и очень для него органичной. Он чуть подождал, пока все закончат жевать, хотя, видимо, его это совсем не раздражало, и начал свой мини-концерт, хитро поглядывая на Марину. Сначала классику. Коней, влюбленных, переселение душ, альпинистку. Для него было главное, чтобы его слушали. Вот так смотрели на его мелькающие руки, жилы на его шее, прищуренные глаза и слушали. Его, казалось, разрывало изнутри. Песни были такими яркими, а исполнение таким мощным, что было странно на первый взгляд, как такой вроде внешне неказистый, хладнокровный и скромный человек может извлекать из себя такую сокрушительную энергию. Его штормило. Казалось просто, что сейчас дом взорвется от его напора, что этот внутренний полтергейст его вырвется наружу и примется крушить все на своем пути, засасывая человеческие эмоции в свою воронку. Он брызгал слюной, рвал струны и хрипел, хрипел, хрипел. Сначала все сидели как в филармонии, чинно. А потом, видимо, перестали сдерживаться и стали нагло подпевать и топать в такт. И вот Марина тронула его за плечо и, улыбнувшись, мягко сказала: «Володя, покажи новую, разбойничью». Володя очнулся, перешел из параллельного мира в наш и произнес: «Да, специально для арапа написал», — сказал он и затянул. «Ах, лихая сторона! Сколь в тебе не рыскаю, лобным местом ты красна, да веревкой склизкою, а повешенным сам дьявол-сатана голые пятки лижет. Смех, досада, мать честна, ни пожить, ни выжить. Ты не вой, не плачь, а смейся. Слез-то нынче не простят, сколь веревочка не вейся, все равно укоротят». Потом, конечно, песня эта, как и другая, специально написанная для фильма, не войдет в него. «Ни пожить, ни выжить». Цензура. А когда перед чаем отец с Олегом и Высоцким вышли на неосвещенное крыльцо покурить, какой-то мужик с бутылкой пива, примостившийся на ступеньках крыльца, спросил: «Кто ж у вас так под Высоцкого поет? Не отличишь прям. Один в один. Спасибо». «Пожалуйста», — ответил Высоцкий. Мужик даже не понял, в чем дело. А когда вернулись к столу, с куражом, в настроении, стали все вместе голосить песни, причем не только Высоцкого. Тогда я впервые услышала, как Высоцкий поет не свое. «Как на Дерибасовской угол Ришельевской. Восемь часов вечера разнеслась весть, как у нашей бабушки, у бабушки-старушки, шестеро налетчиков отобрали честь. Оц-тоц-перевертоц, бабушка здорова, оц-тоц-перевертоц, кушает компот, оц-тоц-перевертоц и мечтает снова, оц-тоц-перевертоц, пережить налет». Бабушка вздыхает, бабушка страдает, потеряла бабушка и покой, и сон, двери все открыты, но не идут бандиты, пусть придут не шестеро, хотя бы вчетвером. Не выходит бабушка из дому на улицу, принимает бабушка на ночь порошок, вынимает к вечеру жареную курицу. Пусть придут не четверо, хотя б один пришел. Не гуляют бедные, не пьют налетчики, не пугают бабушек, к ним врываясь в дом, не гуляют с бабами, лечатся налетчики, вызывают доктора сразу в шестером. Как же все тогда орали: «Оц, тоц, перевертоц, бабушка здорова!» И уже никто не мог усидеть за столом, и пустились в какие-то глупые танцы с топаньем, свистом и криками. Марина прошлась павой эдакой, лебедушкой, наступая на Высоцкого и его гитару. Он, топая, пятился, улыбался во весь рот и орал, припев «Еще, еще!». От них шел какой-то свет, когда они смотрели друг на друга. Свет, который ощущался совершенно явно. Это было взаимное восхищение, что ли? Безраздельная нежность. Потом уже после Юрмалы общались и в Москве, ходили на Гамлета, где он рвал горлом монологом. И, по-моему, на Вишневый сад. В июле 80-го его не стало. Отец стал составителем первого сборника стихов Владимира Высоцкого. Ходил, пробивал, писал просьбы. Наверное, помогла ему статусность все-таки. Секретарь Союза писателей СССР. Просил довольно долго, доказывая необходимость такой книги. Разрешили при условии, что он станет председателем комиссии по литературному наследию Высоцкого. Началась активная переписка с Мариной Влади. Все время приходили какие-то письма, документы, папки. В кабинете на полу и на кровати лежали стопочками стихи Высоцкого. В такой последовательности они должны будут идти в сборники. И папа тасовал их как карты, читая стихи и прислушиваясь, как все-таки лучше их расположить. Иногда застопоривался, не шло. Вот поются они, да. Они читаются. Под музыку, да, гениально. Без мелодии не читаются у меня. Долго не мог придумать название. «Нерв», — сказала мама. Переживал, волновался, чувствовал, что в ответе. Тем не менее, нерв вышел. И Высоцкий там впервые поэт, а не бард.